доме тишина. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый друг. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. И теперь уже не в виртуальной студии, а на кухне мы находимся. Алексей Орлов и Александр Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим на такую тему очень интересную. Почему не исполняются, в жизнь не воплощаются светлые образы? Вот вы никогда не задумывались о том, что собираются люди, светлый образ создают какой-то, а может быть, один человек собрался с мыслями, светлый образ создал. Как запустил его в мир, но должен же светлый образ сработать, должен же он проявиться, воплотиться. А вот фиг вам, индейская хижина. Как писал Шариков, там рисовал на этом, на печке. Ты меня стибрил, хороший вопрос. Я вынужден отвечать. Задавай. Ну, давай, знаешь, по-другому. Давайте я задам Александру. Почему такое происходит? Ну, я уже готов частично отвечать. Давай. Ну, вот действительно, человек, он наделен сознанием, которое, так сказать, по своему предназначению вообще-то способно вырасти на уровень Творца. И это здорово. Ну, мы очень часто, когда живем, как нам кажется, да, ну, где-то трудно, где-то плохо, где-то не получается то, что мы там себе вообразили. Вот. И тогда мы эти все, так сказать, а-ля проблемы начинаем замещать мечтанием. Да. Мечтания, как правило, они связаны с тем, что вот я чего-то хочу. Вот. И, конечно же, очень часто то, что я хочу, ну, конечно же, оно правильное желание. Оно же светлое, дальше некуда, там ни тени, сомнения, ничего. Вот. Но, как мне кажется, мы в этих моментах очень часто не понимаем, что вот эта целостность вот этой взаимосвязи всего со всем мире, вот, и нам кажется, ну, если я хочу, так должно быть. А в это же самое время много людей хотят чего-то другого. Они, их желания почему-то как-то странным образом начинают сталкиваться с нашими, пересекаться с нашими, как-то там корректировать друг друга. И в итоге оно не совсем так, как я его хотел. Вот вроде все правильно, вот вроде светлое, а кто-то сидит и тоже думает светлый образ, а он потом в итоге оказывается какой-то странный, темный, конфликтный с моим образом. Вот эти вещи мы часто не понимаем. Вот. Просто уверены, ну, раз я хочу, значит все правильно, я же хочу, это же законно. Ну, и пусть попробует эта вселенная, это, не дай бог, там, не напрягется и не сделает. Я ей все расскажу, что я не думаю. Вот. Ну да. Ну, по сути, вот мне кажется, вот эта вещь очень часто не учитывается. Есть такая буква в этом слове. Ну да. Да. Теперь давай само слово разберем. Еще буквы поищем. Да, смотри, какая ситуация интересная получается. Вот ты правильно сказал, что твое желание или желание малой группы людей, которые светлые и добрые, очень часто не совпадает с желанием других людей, для которых добро несколько отличается от добра, которое вот кто-то там себе надумал. К примеру, сидим мы такие с тобой, светлые, добрые, пушистые, ласковые, да, ласковые, нежные, причесанные, зубы скалим в камеру. И, значит, вот вдруг говорим, слушай, как-то люди плохо живут, наркоманов много, алкашей много. Давай сделаем так вот образ, чтобы раз и наркоманов, и алкашей не было. А в этот момент сидят где-нибудь там ребята в большом количестве, которых ломка, им наркотик нужен, невозможно, как они думают, где бы наркоты достать. Как ты думаешь, какой образ быстрее проявится? Ну, их, конечно. Не совсем так. Как говорит, и да, и нет. Лечу на самолете, это хорошо, да, самолет начал гореть, это плохо, да, и дальше. Можно так хорошо, плохо играть. Так дальше вступает следующее. Это то, что вот на явном уровне, и понятно. Дальше вступает следующее. А каков уровень тех, кто мечтает? Если мы нарисуем, да, если мы нарисуем славяно-русскую варновость, мы сразу поймем, что вот внизу очень много физики, плоти, очень много плотских мечтаний. А плотские мечтания всегда сильные. Они проявлены с жизнью, с землей. И поэтому их воплощение просто. Ну, то же самое, как взять, например, вот кусок хлеба и засунуть себе в рот. Ну, понятно и ясно, да? А вот представить себе, как этот кусок хлеба должен появиться на столе, чтобы в рот залезть, не каждый представляет. Даже современные сельские жители даже не представляют, как выращивается хлеб, что дальше с ним происходит и так далее. Они видят, вот идут сейчас магазины, сельские жители, не то что городские, идут в магазины, покупают хлеб, вот сам простой. Так что вот на этом базовом уровне, где более 50% всего населения всегда, у них мечты очень простые, они приземленные, а где приземленность, там они очень быстро и просто воплощаются. Yeah. Поэтому, когда наркоман хочет наркотиков, его понятные и простые мысли, и они очень просто воплощаются. А вот когда ты мечтаешь о том, чтобы мир был светлым, без наркоты, и хулиганства и всего остального, недостаточно этого. Почему? Потому что ну, тебя такого, как ты, меньше. Ты находишься да, повыше, но тебя поменьше. Их 50%, а тебя там 20-30% в лучшем случае. Их дальше 50% думают вот об этом, а ты один из этих 20% думаешь об этом. Ну, может, мы с тобой вдвоем. А это тоже очень мало. Да, понятно, перевес тех, кто повыше, всегда значительный. Но, как говорится, как-то эта поговорка, когда скопом ты и батьку бьют, да? Ну да, вот он и батьку бьют. Леший. Вот из этой же серии. Поэтому, когда, например, 2 миллиона наркоманов мечтают о том, чтобы получить наркотики, а один какой-то светлый человек, который понимает проблему наркомании, мечтает, чтобы не было наркотиков, его одного не хватает. И у нас проблема в том, что многие люди светлые не объединяются. Они каждые такие все крутые, все там, все, Бога поймали за бороду, с ним вот так у себя чая пьют. А эти все вместе, у них простые мысли, они формулируются как кирпичики, из них здания строятся. Ну смотри, я вспомнил одна такая как бы притча, да, о том, что один очень мечтал как-то там решить свои проблемы, и чтобы вот жизнь наладилась и так далее. И он там Бога молил и так, и по-всякому, помоги. Ну я же знаю, что ты есть, помоги, родной. Ничего не происходит. И он уже там в отчаянии как кричит, уже, ты там есть или нет? Я же тебя прошу, вот так надо, помоги. А он ему отвечает, туда и слушает. Ты хоть лотерейный билет пойди возьми, все остальное за мной. Это старый год про синагогу, да. Когда вся синагога рыдала и сказала, Господи, помоги ты этому придурку. Я, говорит, помог придурку, только пускай лотерейный билет купил бы для начала. Ну, в чем фишка, что мы даже часто очень не осознаем, что желания, особенно вот этих вещей, которые нам кажутся правильными, простыми, они еще очень тесно сопряжены с твоими же действиями. Понимаешь? Даже надо дверь открыть тому волшебству, которое придет сюда. Да? Даже встать надо это. Но у нас часто на это не хватает. И даже смотри, вот это зомбоящий, который сегодня показывают, когда на нас вот это в 91-м году, да уже в 80-х при этом, Мише Меченым свалилось это все, ихние киношки и так далее. Вот смотри, все сегодняшнее кино, практически никто ничего не работает. Все балдеют, все красиво живут, все отдыхают, все там это себе позволяют. Все умные, и да, все красивые, и все счастливые. Да, да. А когда простой человек смотрит, у него ж не складывается цепочка взаимозависимости. Есть труд, есть действия, они приводят к результату. Результат это то-то. А тут все красиво. И мы начинаем мечтать, чтобы вот это вот, то, что я хочу светло, просто упало на меня с неба. Я же заслужил, я же хороший, я есть. Ребята, вы что там не понимаете? А чем я хуже их? Да. Вот. И получается, что когда мы хотим каких-то светлых, так сказать, мечтаний, да, они же не просто там слова на небе написаны и все. Светлое мечтание для того, чтобы ему быть, им надо воплотиться через действия, через наши действия, через наши руки, через наши старания и так далее. Вот эту часть мы очень часто не учитываем. И получается, что я же правильно хочу, я же такие светлые мысли про себя гоняю, там такие цитаты, там ты что там заслушаешься, а ничего не происходит. Все то же самое. Но параллельно, как ты говорил про наркоманов, там же есть парни, которые на них конкретно зарабатывают, у них выстроена система, каждый уровень, каждый этот, в действиях, этот пакетик отнести. Все продумано, это, все работает. И все работает. А как тогда? Да. Светлая мысль, я же хочу. Ребята. Это второй фактор. Первый фактор о том, что их больше, и там все проще, и там все продумано. А здесь вы все поодиночке, все добрые, светлые, пушистые, но поодиночке. Это первый фактор. Их больше. Не хватает перевеса. Вот даже на этом уровне, на ментальном, мыслительном, энергетическом, какой хотите называйте там, не хватает. Второй уровень. То, что они-то делают... Он бежит за этими наркотиками, тот ему дует, тот расфасовывает, этот через границу везет, этот там выращивает, в лаборатории что-то делает, перерабатывает. А здесь чего? А здесь действия не предпринимают. Лотерейный билет не куплен. Вот да, я даже хотел привести один научный эксперимент, который делали. Он тоже очень наглядно демонстрирует. Вот взяли как бы большую, ну, типа большого зала, да, где поместили 100 человек. 100 человек. И только где-то 3-5 человек поручили им осуществлять одинаковые действия. Все остальные не знали об этом. И вот эти 3-5 четко делают одни и те же действия. Через какое-то время вся судня начинает подстраиваться. Да. Или есть тоже такие же исследования, что говорят, если где-то 30% людей начинает жить в действиях, вот то, что они демонстрируют своим укладом жизни, вот этим составом, о чем мы говорим, да, все неизбежно начинают трансформироваться в это. Вот это вот третий фактор, который тоже хотел понять передачи. Да. Если мы только говорим об этом, но не подкрепляем жизнь своими действиями, то в этом случае ничего не получается. Но самое это противное в том, что даже когда мы начинаем что-то делать, мы делаем хаотично. Вот те же самые наркоманы, да, те же самые наркоманы, про которых мы здесь упоминали, они, чтобы добыть наркотик, вот эту всю вереницу проходят, там все продумано. А мы образ выкинули, а как он какой-то образ? То есть мы ребенка не породили. Вот ребенок – это цельное такое вот царство-государство. Здесь и голова, здесь и ротик, здесь и носик, здесь и печеночка, здесь ножки, здесь ручки. Все на месте. А мы просто хотим, чтобы был ребенок. А какой? А не знаю, просто ребенок. То есть мало того, что плохо сформировали, мало того, что нас мало, так мы еще и образ этот не сделали. Мы его не представляем. И поэтому, когда мы говорим, мы хотим, чтобы люди жили трезво, во всех смыслах слова, это всего лишь навсего желание. Мы хотим, чтобы это же, ну, было. А как? А ты теперь продумай, что нужно для того, чтобы была трезвость, да, чтобы наступила. Как с людьми пообщаться, к кому пойти, как людей собрать, как доносить, чем заменить вот эту пьянку, наркоманию и прочее. Ведь светлое место пусто не бывает. Ты убираешь пирожок, а тарелочка пустая. Вот ты убрал отравленный пирожок, положи пирожок свеженький. И научи людей его употреблять правильно, так еще чтобы они хотели употреблять, и чтобы могли его испечь. Поэтому здесь целая вереница возникает правильных и нужных действий, которые приведут к тому, о чем мы с тобой говорим. А не просто так, хочу, чтобы был мир там, во всем мире. Ну и что? Ну вот так, так и будет, и что? Посмотри, я бы хотел еще обратить внимание на что. Современный мир, которым кукловодят вот эти все ребята, у которых система выстроена, да, они же очень часто внушают нам якобы наши желания, да? Вот через эти все рекламы, образы жизни и так далее. Они нам подсовывают, и мы начинаем искренне палать. Вот этого я хочу. А рядом с нами, у нас в самих, в каждой клеточке, во всем пространстве, во всей Вселенной, есть, ну, то, что я бы называл так, пронизанной мудростью все пространство. И оно тебя сюда послало для того, чтобы ты реализовался как элемент развития и вырос на своих событиях, обстоятельствах урока лучше, чем ты был до этого. И вот за этим она очень четко следит. И главное там вещи, то, что называется мудрость, то, что называется гармония, когда всем в этом пространстве удобно, комфортно для всех условий для развития. Вот эту часть мы даже не заглядываем. И получается, что многие мои желания вот с этой базовой мудростью гармонии вообще никак не согласуются. И я искренне негодую. Допустим, мне там что-то, я не знаю, какую-то финтиклюшку захотелось, да? Вот. А для того, чтобы ее сделать, создать, я не знаю, где там в Сибири, там это несколько гектаров тайги надо уничтожить, да? Вот природа, ее мудрость, она об этом знает. Вот. И это меня не развивает. Даст она мне ходу этим таким моим мыслям? Не даст. Не даст, потому что эта мудрость, она меня наоборот поставит в обстоятельства еще большего какого-то несогласованности и неисполнения, чтобы я начал задумываться. И когда мы анализируем свои желания и понимаем, что не все они, ну, я бы сказал так, правильные, ну, в кавычках, конечно, да, не все они согласованы с миром природы, не все они согласованы с многими людьми. Если я, допустим, чего-то хочу, а у кого-то это надо забрать, ну, то я уже вхожу в состояние войны, противоречия, конфликта. Вот. Эта природа, ее мудрость будет терпеть? Да она, наоборот, меня еще ты ткнет лицом в одно место, чтобы я начал соображать, что ты хочешь, куда ты лезешь, и вообще ты вот пойми, что с чем взаимосвязано, откуда ноги растут, что где берется. И когда мы начинаем учиться анализировать эти вещи, мы начинаем желать вещей, которые согласованы с нашей сутью, с нашей природой, с нашим развитием, и тогда это и углубляет наше понимание самих себя, и наше желание становится согласованным с правдой жизни, и не тогда, как ни странно, они все тогда становятся светлыми. Вот это вот. В общем, подводя итог, друзья, недостаточно хотеть чего-то. Нужно понимать, как эта хотелка может воплотиться в жизнь. Представьте себе, что человек говорит: «Хочу дом». Ну, хоти дальше. Вопрос: а какой дом ты хочешь? И вот тут он начинает задумываться: а на самом деле, какой я хочу дом? И вот тут человек будет вынужден проработать все детали этого дома. Хочу, чтобы он был, например, одноэтажный, двухэтажный, с такой крышей, с такой крышей. А для чего тебе нужен дом? Кто там будет жить? Ты один или твоя семья? А какая семья? Так, еще один вопрос. А если там у тебя будет 5 человек, а если еще гости приедут, то где будет находиться уборная, где будет находиться кухня, где будешь ты присаживать вот, гостей, усаживать за стол, где ты будешь готовить, где ты будешь размещать. И вот тут, когда ты все представляешь себе в деталях, это происходит образование вот этого мироустройства, этого самого проекта, этого самого образа. Он уже начинает воплощаться в голове для того, чтобы родиться в этом мире. И еще надо подумать, ты же будешь строить дом, из какого материала ты его будешь строить, откуда материал ты возьмешь, ты что-то будешь разрушать, что взамен ты дашь этой жизни, этой природе. Ну, спилил ты, например, 200 деревьев, взамен надо будет что-то посадить, надо как-то будет возместить. Дальше, когда ты занимаешь пространство, ты кому-то на этом пространстве, значит, будешь мешать, будут жить какие-то суслики, кроты, там еще кто-то, они бегали, суетились. Мало того, рядом соседи. Если ты построишь 10-этажный дом, перекроешь им солнце, но они же будут недовольны, будет ли у тебя счастливая жизнь. Когда ты все это вместе складываешь, то тогда у тебя получается жизнеспособный образ. Тогда получается то дитя, которое родится, и которое проявится и вырастет. Если же ты просто говоришь: хочу дом. Ну, дом хоти сколько, бесполезно долго ждать, можно вообще месяцами, годами, столетиями, тысячелетиями, ничего не образуется. Поэтому, когда вы какой-то образ закладываете, нужно учитывать. Первое. Этот образ будет контрастировать с образом других людей, которые, может быть, более примитивно мыслят. Дальше. Их более примитивная мысль всегда приземлена. А когда приземлена, там очень просто. Могу копать, могу не копать. Образы понятны, действия тоже понятны. Ваш образ более высокий, поэтому он имеет больше деталей. И это необходимо учитывать. Далее. Чем больше деталей, значит, детали должны быть более продуманы, скомпонованы, согласованы. И необходимо, чтобы проект был утвержден, чтобы он никому не мешал и вытягивал. Дальше. Вы хотите вытащить этих людей оттуда. Вы должны дать какую-то альтернативу им, а не просто убрать у них что-то. И вот и когда вы складываете все вместе, понятно, что недостаточно собраться вместе, встать в круг или сесть за стол, или написать на бумажке «хочу мира», а нужно этому соответствовать, быть архитекторами, быть творцами этого мира, этого образа. И вот только тогда он способен будет проявиться в свет, заместить то, что вам не нужно, дать другим какие-то измененные данные, чтобы они в это вписались, чтобы они подходили им. И вот тогда все будет хорошо. Да, ну и получается, что вот эти все наши мечтания, если мы начинаем осознавать, вот так вот, как ты говоришь, детализировать, четко понимать, как все взаимосвязи здесь, в моем желании, становятся гармонией, правдой, с какой-то справедливостью, вот этой человеческим взаимодействием, то в нашем сознании формируется, ну, то, что можно условно назвать такие морально-нравственные основы, очень высокие, которые вот эти все вещи будут учитывать и не допускать вот этих всех, так сказать, проблем. И что самое интересное, вот когда таким образом ты осуществляешь свою жизнедеятельность, сама жизнь, ее мудрость идет навстречу. Это всегда получается. То есть нам вообще категорически полезно быть человеком с большой буквой. Ну, самое интересное, что вот тут не среда формирует изначально наши нравственные, а когда мы хотим что-то изменить. Конечно, среда формирует изначально, но когда мы хотим что-то менять. А мы сначала в себе формируем нравственные устои, исходя из которых мы будем новшество что-то формировать. То есть притча «хочешь изменить мир, измени сначала себя» здесь в полной мере проявлена. Конечно, потому что та среда, о которой ты говоришь, это продолжение нашего содержания. Конечно. Поэтому здесь взаимосвязь. Сначала среда тебе что-то в мозги вложила, надрессировала, и ты смотришь, подходит, не подходит. Если не подходит, ты вынужден подняться над ней, чтобы новый сделать шажок для чего-то вот такого светлого и доброго. Если там болтыхаешься, хочешь изменить мир, ты изменишь, как это, убить дракона. Одного убил, и вместо него посадил другого. И поэтому здесь надо учитывать, несмотря на русскую варварность, свою готовность, свою силу, свой возраст, свое умение формировать эти образы и умение общаться с людьми и доносить. Это называется принцип магии. Это наша жизненная магия. Что такое жизненная магия? Когда вы, находясь в точке А, точке Б нашего пространства и времени видите уже готовый, полностью готовый, воплощенный образ. Это первое. Второе. Вы видите путь из точки А в точку Б. Полностью путь. Дальше. На этом пути у вас будут обязательно какие-либо шаги. И вы каждый шаг видите. И вот когда вы начинаете воплощать вот эту свою мечту, вы в этом случае не имеете права отвлекаться, терять образ и делать в последовательности, вы обязаны будете делать в последовательности все шаги. Вот как только вы отвлеклись или потеряли образ, или не вовремя наступили куда-то, шаг не выполнен, все, магия пропадает, и вы остаетесь разбитого корыта. Сделать хотел грозу, а получил, мы сами знаете что. Ну, в общем, все. Да. Ну да, и я еще хочу сказать, что, друзья, вы все имеете право на светлые образы. Но очень полезно при этом понимать, как это все работает, о чем мы сейчас говорили, как это все взаимосвязано. Когда это осознание есть, все получается, честно. И он не обманывает. Ну что ж, друзья, с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Александр Соколов. Мы вот кухонные посиделки такие продолжаем, пока есть возможность попивать чаек. До новых встреч, увидимся и услышимся. Будь добру. Непременно. Будь добра. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый друг.